«Обидел?» — подсказал. «Зарезал». Наконец отыскала она близкое по смыслу. «Не будь глупышкой», — рассмеялся он. «Никто тебя не резал и не думал резать. Это же смешно. Вы что тут, в самом деле скульптур никогда не видывали?» «Что в деревне подумают?» «Ты никогда не видел меня такой. Не видел, не видел. Зачем ты это сделал?» Она возмущенно дернулась всем телом. Одеяло чуть сползло с нее, обнажив худенькие ключицы в небольшом полукруглом вырезе белой рубашки. Впервые она была без уродливой своей серой куртки. И еще он успел заметить два упругих холмика, натянувших изнутри белую ткань. Отчего-то засмущался, поспешил снова накрыть ее, ухватился за край одеяла одновременно с ней. Ее рука накрыла его руку. Так получилось, что огромная его ладонь легла на одну ее грудку, то ли действительно тоже очень горячую, то ли почудилось это ему. И застыли оба, изумленно таращась друг на друга. Он — 20-летний двухметровый техасец, и она — маленькая девчонка из глухой вьетнамской деревни. Ее рука, неожиданно широкая и крепкая, тряхнула его руку. Голос прозвучал по-мужски басовито. «Ну как вы, лейтенант?» Голова прояснилась, боль медленно вытекала из нее, сгущаясь на шее под кадыком. Из темноты проступило, выбелилось лицо Бенджамина. Действительность вернулась мгновенно. Джозеф теперь четко сознавал, где он, как и почему здесь оказался. «Доктор сказал, что вы уже в порядке, можно вас навещать», — продолжал Бенджамин. «Боялись, что у вас перелом надгортанника, но обошлось. Просто сознание потеряли. Он вам обе сонные артерии передавил. Но беда невелика. Скоро вас выпишут. Станете здоровей прежнего. Я в этом немного кумекаю. У меня мачеха-врач». «У тебя мачеха?» — не сразу отозвался Джозеф. «Ты никогда не говорил мне об этом». Сказал, чтобы завести речь о чем-нибудь другом, хоть на время оттянуть неизбежные расспросы о причине, уложившей его в больницу. Он страдал. Страдал, как, быть может, еще не доводилось ему в жизни. Его, лейтенанта Джозефа Бойля, несокрушимого копа, при одном виде которого накладывали в штаны самые отпетые бандюги, подшутить над которым не решались самые дерзкие коллеги-острословы, его, за многие годы службы, не допустившего ни единой слабинки, запросто уделал какой-то черномазый оболтус. И где? В камере задержания полицейского участка. Но если бы только это. Подонок, вырубивший его вооруженного, был в наручниках. В наручниках! Впору вообще не приходить больше в сознание, света белого не видеть. «Мой отец женился еще раз», — ответил Бенджамин. Тоже помолчал немного и все-таки добавил. «Разве вы когда-нибудь интересовались мною?» «Черномазова там не прибили?» Снова круто изменил тему Джозеф. И, услыхав, что бритоголовый негр сбежал, чуть ли не обрадовался. «Теперь стоило жить». вне зависимости от того, будут ли над ним потешаться